Разговор коснулся новой темы, и могло показаться, будто оба они забыли, с чего он начинался. Однако адвокат не забыл. «Понимаю ли я?» «Я, да, я понимаю. Но я хочу спросить, понимаешь ли ты что-нибудь? Можешь ли ты понять, что я слушаю тебя и думаю, действительно ли вся эта идиотская история, которую ты излагаешь, имеет отношение ко мне? Мы мужчины, правильно. Ты можешь еще сказать, что мы должны смотреть жизни в лицо, что селяви. Ты можешь сластить мне пилюлю, как это делается в подобных случаях, обещать все, что угодно, как обещают пациенту, когда боятся, что на операционном столе он выкинет какой-нибудь номер. Спасибо. Ты достаточно все подсластил, но я глотать не желаю. Ты хотел быть счастливым. Что же, дай тебе Бог. Но у тебя, наверное, не было времени спросить себя, что значит быть по-настоящему счастливым и что значит не быть счастливым. Я такой же старый и такой же молодой, как и ты. Я никому не читаю лекций, а потому и сам не желаю их выслушивать. Но все-таки я тебе скажу. Ты хотел, как я понимаю, избавиться от одиночества. Так знай, что никто никогда избавиться от одиночества не может. Ты хотел быть счастливым. Если ты хоть раз в жизни был по-настоящему несчастлив, значит, ты носишь в себе это несчастье. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал, как бы ни отворачивался от него, как бы ни пытался от него избавиться, это несчастье все равно вылезет, как шило из мешка. А если ты носишь в себе свое счастье, то ты счастлив. Искать его напрасно. Поверь мне, это не билетристика. Это просто мои мысли. Я тебе все это говорю потому, что ты считаешь, будто стоишь на пороге счастья. Что, впрочем, вовсе не означает, что подлость перестает быть подлостью. Поднявшись по обрыву, они снова оказались на шоссе. Серджио позвякивал ключами от машины, подбрасывал их на ладони. Сев в машину, он распахнул правую дверцу. Виктор не двинулся с места. «Ты что, не едешь?» «Я тороплюсь». «Нет, я вернусь пешком». «О, как апостол. Ты еще разуйся. Асфальт горячий. Пусть он жжет тебе подошвы. Кто знает, может, за твои страдания тебе и простятся все грехи». Машина рванулась с места и вскоре исчезла за горизонтом. «Так, — подумал Виктор, — первое действие окончено. Что же будет дальше? Как поведет себя Серджио? Нужно найти Ирину и все рассказать ей. Ее нужно предупредить, она должна быть готова. Возможно, ей нужно подыскать номер в другом отеле. Конечно, теперь она не сможет оставаться с ним. Да и он этого не захочет. Но в первую очередь ей нужно все рассказать.